Поработать нам пришлось знатно, особенно на плацу. Там нас ждали не какие-то недоделки, а самые что ни на есть прокачанные оборотни. Вступив с ними в схватку, мы крутились как ужи на сковородке, отражая атаки практически со всех сторон. В этой неразберихе невеста умудрилась меня, сдуру решившего прикрыть ей спину, чуть не зарубить. «Смотри, куда лупишь, слепошарая!» Не на шутку рассердился я, буквально в паре миллиметрах разминувшись с ее серпом. «Я новую башку отращивать не умею. Данечка, извини!» Виновато произнесла она самым что ни на есть няшным голоском. «Я тебя потом за это поцелую. Убей, и тогда даже трахнуть сможешь!» Подключилась к разговору ведьма. «Сколько раз вам говорить, чтобы в бою на всякие нежности не отвлекались? Мне завидно. Жаль, Модеста Жуковского тут нет. Мы бы с ним вам такой секс по телефону устроили, что надолго бы запомнили. Барон, гранату в правый проход, отойди подальше. Сделано. А по телефону нам не надо, лучше видео пришли». В какой-то момент нормальные оборотни закончились и опять поперли скороспелки. «Дальше уже не интересно», — заявил Чах. «От них толку никакого. Перемещаю к суккубам. Три маитские твари в командном центре, вопреки ожиданиям, не набросились на нас, а заняли глухую оборону. Потянувшись к ним ментально, увидев, что соорудили общий щит, неужели уже знают, что могу взять их под свой контроль? Быстро у вражин инфа распространяется, но нам такое даже на руку. Серпы пылают, кровь в жилах кипит, поэтому кинулись на суккубов, словно на простых оборотней, и тут же чуть не огребли от своей излишней самоуверенности. Расслабились две дуры и один дурак. Ментальный щит твари внезапно трансформировался в огромный таран, который основательно ударил нам по мозгам. В голове на мгновение все поплыло, и круг нарушился. Суккубам хватило сотой доли секунды, чтобы из обороны перейти в нападение. Ведьма моментально получила рану в плечо. Если бы не отличные доспехи, то и руки могла лишиться у самого основания. А так лишь окрасившиеся кровью щитки разлетелись осколками в разные стороны. Невеста попыталась разорвать дистанцию, но мощный удар в грудь заставил ее сделать это намного быстрее и впечатал в стену. Чувствую, что жива, но настроение подобное не прибавило, зато прибавило боевой ярости. Крутанувшись вокруг оси, успел разрубить суккуба, которая нацелилась на меня, и заодно отогнать ее подельниц. Дальше в благородный бой играть не стал. Пользуясь тем, что ментально гадины просели, сам ударил им по мозгам и взял под собственный контроль. Блин, мне все больше и больше нравится этот трюк. Стравить твари между собой не успел. Ведьма даже с одной работающей рукой представляет себе смертельное оружие. Перехватив серп в левую, она разрубила свою обидчицу на две ровные горизонтальные половинки. Вдвоем добить последнюю маитку было уже делом техники. «Перемещаю», — невозмутимо сказал Чах, словно мы тут не жизни лишались, а в шахматы играли. Три наших тела, выпав из пояса хаоса, рухнули на прибрежный песок. Я сразу же подполз на карачках к Вере и, скинув с нее шлем, убедился, что дышит. «А я вас предупреждал, что ни хрен играть в героев», — прорычал черт, помогая остальным закинуть нас в грузовик. Допрыгались. Двое суток мы пролежали в местном лазарете, и дело было даже не в полученных ранах, а в том, что шестеро убитых за одни сутки суккубов слишком щедро поделились своей энергией. Корежило страшно, и это меня, который даже настоящего Маида на вкус попробовал. Девчонкам приходилось намного хуже. Даже через толстенные стены я слышал, как они страшно кричали в своих палатах. Мурашки по коже от этих звуков. Временное явление, успокоил меня Чах. Энергетический каркас перестраивается на новый уровень, к которому не сильно предрасположено человеческое тело. По идее, и ты должен был давно без сознания лежать. Вернее, подохнуть еще после встречи с натуральным Маидом. Но... чем больше тебя изучаю, Данила, тем интереснее ты мне кажешься. Знаешь о том, что вся твоя энергетическая структура очень сильно отличается от остальных людей. Причем это не приобретенная, а врожденная аномалия. Догадываюсь, испытывая сильную боль, сквозь зубы проговорил я. Были причины стать таким. Не поделишься? Нет, разумно, ничуть не обиделся на ум. Я тоже предпочитаю некоторые вещи не афишировать. Боль ушла внезапно. Еще секунду назад чувствовал ее каждой клеточкой своего тела, и вдруг все прошло. Лежу и не понимаю этого, лишь ощущая непонятную странность. Девушки за стеной тоже замолчали. Вот и славно, прокомментировал наше стояние Чах. Теперь бы вам троим по бутылочке коньяка схомячить не помешает. прокачать огненные железы, усмехнулся я, все больше и больше оживая. Сдурел, вы же жалкие человечишки, а не великие наумбы, чтобы такое роскошество иметь. Необходимо сначала расширить, а потом сузить сосуды для их скорейшей адаптации к практически новым по своей структуре организмам. Понятно, а почему по бутылке? Какой-то дополнительный эффект от подобной дозы. Вообще-то и рюмки хватит, признался Наумб. Только разве вы со мной делиться не собираетесь? Не по-братски, Данила, получается. Нехорошо с вашей стороны бросать друга в трезвом состоянии. Даже проклятые харки на такую подлость не способны. Одна бутылка на троих, сдался я, решив, что бесценная помощь нашего свинорылого коллеги достойна небольшого возлияния. Другое дело, Данечка, довольно потер он лапки. Я мигом. Стоять. Чего еще? Бутылка не больше, чем на пол-литра. А то знаю тебя. Притаранишь трехлитровую коньячную бомбу, и потом придется Белое море в море белой горячки переименовывать. Ну, или просто в Заблеванное, если повезет. Вот умеешь ты обламывать в самых светлых чувствах. Недовольно сморщил морду Чах. Ладно, нравится пить из пипетки, будет вам пол-литра. Вместе с коньяком Наумб притащил лимоны, сыр и виноград. Пока я накрывал на тумбочке праздничный стол, он переместил в мою палату Веру с Галиной. Обе худющие, словно год ничего не ели, но от коньяка не отказались. Праздник закончился вовремя. Только мы успели жахнуть по последней рюмашке, как в палату ввалилась медсестра. Увидев пустую бутылку в руках Чиха, она вначале замерла, помотала головой, словно отгоняя наваждение, а потом задумчиво спросила: «Пили явно вы, а почему тогда чертики мне мерещатся?» После этого пуля вылетела за дверь, решив, что ее галлюцинацию должны увидеть и другие. Чах быстренько ушел в невидимый режим. Пришедший важный доктор сурово глянул на медсестричку, всем своим видом показывая, что шутки младшего медицинского персонала по отношению к себе не приветствует. И уже после этого обратился к нашей слегка хмельной троице. Ну, черти не черти, но нарушение налицо. Раз пить можете, значит, со службой тоже справитесь. Выписаны. И чтобы я вас здесь больше не видел. Не бойцы имперской армии, а алкашня какая-то. Через пару часов медосмотра мы, получив свою форму, явились в группу, с комфортом расположившуюся на Беломорской базе пограничников. Ну а через 3 часа после доклада в столицу, что все снова в строю, уже летели в сторону Ладожского озера изничтожать последнюю фабрику по производству оборотней. Глава 24. Ладога встретила нас мелким моросящим дождем. В принципе, нам на него наплевать, но хотелось бы солнышко, в хорошую погоду и воевать веселее. Хотя говорить о полномасштабных боевых действиях не приходится. Вражеская база ничем не отличалась от Черноморской, так что придумывать хитроумные планы не стали, решив действовать по старой схеме. Подплываем на местных катерах, высаживаемся у входа. После этого устраиваем большое шоу, выманивая суккубов. Ну а дальше я беру их под свой контроль, чтобы потом оставшуюся в живых тварь запрограммировать на активацию самоликвидации этого незаконного притона. Единственное, что смущало меня, это новый приток энергии от убиенных суккубов. Мы после последней акции столько силушки хапнули, что чуть сами из победителей в жертв не превратились. Уже не грозит, успокоил нас Чах. У вашей троицы уровень возможностей теперь выходит далеко за рамки простых одаренных человечков. Невеликие наумбы, конечно, только встреться вам сейчас Джин, его бы угробили скорее всего. Почему так не уверена? Моментально поинтересовалась Вера. Потому что у вас появились возможности, но недостаточно сил ими воспользоваться. Или думаешь, я просто так трачу на вас свое бесценное время, поставляя суккубов, все ради прокачки. Когда придет тот самый момент, то... Внезапно Чах заткнулся и перевел разговор на иную тему. Стал привычно жаловаться, что его никто не ценит, и вместо постоянных благодарностей несчастному одинокому Наумбу приходится выслушивать упреки с глупыми вопросами. Ох, что-то недоговаривает наш свинорылый дружок. Явно чуть лишнего не сболтнул, но вовремя опомнился. Теперь пытается зубы заговорить. Промолчу, но учту. На Ладожской армейской базе с удивлением увидел среди офицеров несколько сирен в погонах. Знаю, что службу они тоже у нас несут. Впрочем, как и мы у них, но сталкиваюсь с военными русалками впервые. Извините, рыбки, по-дружески обратился к ним, когда все нюансы предстоящего сотрудничества были оговорены. Можно нескромный вопрос, а почему на других водоемах ваших представительниц не видел? «Черное и белое моря не подходят энергетически, ослабляют нас», — ответила одна из них. «И прапорщик, тебе никто не давал права обращаться так по-небратски к представителям народа Сирин. Это лишь для своих. У меня есть две знакомые подруги, Шурал Шам и Шурал Таур. Они разрешали называть себя рыбками. Даже газировку с ними распил. Ох, и чудными становятся обе после первого же стакана. А во, точно, с газиками напитки были», — изумилась русалка. «Признали братом одной воды, что-то похожее говорили, хотя я ни хрена не понимаю в этих ваших водах, а они ничего толком объяснить не смогли. Достаточно того, что признали, а словами не все объяснить можно. Чувствую, рано или поздно ты окажешься в водовороте матери, раз сами Шурал к тебе благоволят. Именно там и познаешь истину нашего народа. Разреши представиться и представить моих сестер, Нулар Наис, Нулар Рене и Нулар Сара. Очень приятно. А почему Нулар, а не Шуам?» — поинтересовался я. «Потому что мы из иной воды. Принадлежим к водовороту не матери, а отца. Самцы, что ли?» — недоверчиво покосился на них черт. «Самки, конечно. Самцы не выходят на берег и не принадлежат ни к одной воде. Зато в них есть, пусть и слабые, дары разрушения и созидания обоих водоворотов. Важный дар. И очень странно, что прапорщик Горюнов, являясь не только человеком, но и мужчиной, был отмечен Шурал. Надо будет как-нибудь связаться с ними и разузнать все подробнее. Ты, Данила, очень заинтересовал меня. Дальнейший познавательный разговор пришлось свернуть, так как нас ждали на причале катера. Увидев их, ведьма сразу же забраковала плавсредство, объяснив, что после самоуничтожения базы тварей будет такая волна, что от этих скорлупок ничего не останется после первого же удара в борт. «Останется», — успокоила Нулар Наис. «Мы ведь идем с вами. Поверь, с местной водой договоримся». Сомневаться в словах Сирины не было никакого смысла, поэтому мы скоренько погрузились и через полчаса были неподалеку от нужного нам острова. Перемещение на него Чах, как всегда, произвел безупречно. Но не успели мы визуально оценить обстановку, как внезапно на его берегу показалась суккуб, одна и не в боевой ипостаси. Шикарная шатенка в очень откровенном наряде, подняв руки вверх, походкой манекенщицы приблизилась к нашей группе, всем своим видом показывая, что не собирается нападать, ментально не пытается воздействовать, но даже и без этого слышу в наушнике, как тяжело задышала вся мужская часть нашей команды. «Хороша заразочка. Вот только мне подобный слом сценария не очень понравился. Настораживает мирная с виду тварь. Значит, не боится, хотя нас стоит не просто бояться, а паниковать, после того, как мы столько ее товарок угробили. В чем подвох, укротитель?» Не дойдя примерно 3 метра до нас, заговорила суккуб. «Один из повелителей разрешает тебе войти в нашу реальность. Он ждет. Не затягивай. Ему выпить ни с кем или еще есть интересные варианты?» Тут же поинтересовался я, жестами показав, чтобы никто не открывал огонь без команды. «Укротитель, один из повелителей разрешает тебе войти в нашу реальность. Он ждет. Не затягивай», — опять механически повторила тварь. После этого внезапно изменила правую руку в боевую лапу и вскрыла себе горло огромным когтищем. Такого мы точно не ожидали. Хорошо, что все находились в круге либо просто под защитой пояса хаоса, а то бы предсмертный вой суккуба точно лишил некоторых способности соображать в ближайшие несколько суток. Раздумывал над странным актом суицида, уже оказавшись на катере. Чах, молодчина, что-то почувствовав по своим каналам, Наумп не стал медлить и вовремя убрал нас с острова, на месте которого уже вовсю расцветал огненный гриб мощнейшего взрыва. И не уберись наша группа вовремя, хрен бы кто выжил в этом адском пламени. Сирина тоже не подвела. На Ладоге начался настоящий ад из огромных волн, но ни одна из них не смогла докатиться до наших катеров, спокойно стоящих на гладкой, словно во время полного штиля, воде. От ударной воздушной волны нас спас, как ни странно, дождик. Его капли слились в одну сплошную стену и уберегли суда от обязательного кораблекрушения. «Нулар Наис», — благодарно поклонился я, — «позвольте восхититься вашими талантами». «Да, да, да», — тут же подключился Чах. «А ты, барышня, оказывается, полезная. Нужно будет познакомить с тобой поближе под шампусик с икорочкой». «Икорочка?» — гневно нахмурила брови Сирина. «Баклажанная», — быстро исправился за Наумба я, видя, что Нулар Наис сейчас окончательно рассвирепеет от такого неприличного предложения свинорылого придурка. «Можно и кабачковую заодно выставить, если она вам больше по вкусу». «Обе нравится», — моментально расслабилась русалка, осознав, что к почти каннибализму ее никто принуждать не собирается. Но это потом. Сейчас 5 минут 42 секунды пережидаем волну, а потом нужно на берег вас доставить. Как понимаю, ваше задание выполнено. Я тоже понимаю, пробормотала майор Якутова. Только не понимаю, кем и нашим ли оно было. Этим вопросом мучилась не только она. Всю дорогу до аэродрома мы молчали, анализируя эту странную победу. Настроение у группы ближе к паршивому. По хорошему счету, только благодаря чеху нас не раздербанило от взрыва. Против такой мощи даже пояс хаоса вряд ли бы спас. Лишь по пути в Ярославль стали делиться своими соображениями, оторвавшись от иллюминаторов. Мои выводы такие. На правах старшей по званию первой заговорила Якутова. Базе твари хана, но радоваться не вижу смысла. Во-первых, нам с невестой и бароном не дали прокачаться на местных субкубах. Во-вторых, чуть жизни не лишились от не нами спланированного взрыва. В-третьих, Данила, тварь ведь явно к тебе обращалась, хотя называла странно, укротителем каким-то. Пояснить ничего не хочешь? Не хочу, но придется, вздохнул я. Мои да действительно ищут следы некоего укротителя. Что и кто он такое, даже примерно не знаю. Но джинны почему-то уверены, что это я. Раньше отмахивался, а теперь, научившись брать суккубов под контроль, допускаю, что логика в выводах Маидов присутствует. Ну а в остальном, ведьма, полностью с тобой согласен. Хозяева Маидов не дураки и смогли сложить 2 и 2 после последних наших рейдов. Поэтому и обломали с прокачкой, тупо дав посыл своим подчиненным передать послание и самоликвидироваться вместе с базой. Даже заряд втрое мощнее предыдущих сюда притаранили. Думали, что если не меня, так моих товарищей угробит, тем самым ослабив укротителя. И еще это значит, добавила Вера, что тема оборотней становится джиннам неинтересна, раз так легко расстались с последней своей базой в нашей реальности. Знали же, что явимся, но не эвакуировали этот вертеп. Это хорошо, но и одновременно плохо. Значит, в скором времени запустят иной план вторжения, если уже не запустили. Думаю, что не успели ничего запустить, возразил Станов. Маиды же, суки долгоживущие до такой степени, что могут не торопиться с составлением планов. Для них пара десятков лет, что для нас один поход в туалет по-маленькому. Спокойно все обдумают, проанализируют ошибки, допущенные с вождем оборотней, и лишь потом замутят новую пакость. Но Даню в гости пригласили неспроста, и ведь барон точно попрется, вздохнул морячок. У него же любопытство давно с чувством самосохранения не в ладах. Попрусь, не стал врать я, но точная дата в приглашении названа не была, так что для начала с императором посоветуюсь. Мне с ним еще много чего интересного обсудить необходимо. Вместе обсудим, тут же вскинулась Вера. Одного тебя к нему не отпущу, а то ведь могу лишиться либо деда, либо жениха. Не, без барона нам никак нельзя, глубокомысленно изрек Пушкин. Так что ты прикрой его там с тыла. Без государя тоже не в кайф, уже проходили недавно, добавил Алан Барсиев. Вер, обоих прикрывай, и не только с тыла, обещаю, улыбнулась она. В конце концов, родителей подключу. Это дед у меня суровый, а отец с мамой на многое из-за своего, пусть и сильного, но обыкновенного дара не претендуют. Я с детства из них веревки вить научилась, так что не откажут кровиночки. Обещание Вере пришлось сдержать быстро. Не успел транспорт опуститься на взлетную полосу Ярославского аэродрома, как тут же нас с невестой пригласили в отдельный представительский микроавтобус. Объяснять вежливые люди в оттопыренных пиджаках ничего не стали, но тут и без пояснялок понятно, куда повезут. Наши было рыпнулись, понимая, что не просто так отделяют двух важных представителей группы. Но им тоже очень вежливо не дали устроить разборки на ровном месте, объяснив все делом государственной важности. К тому же я и Вера жестами намекнули, что пока не стоит волноваться. Как и думали, привезли во дворец. В большом кабинете, как в старое доброе время, собрался весь ближний круг императора, вместе с ним самим, естественно, генералы Ростоцкий и Якутов, а также старший следователь Комов напряженно сидят за столом, а вот князь и Александр V стоят у окна, о чем-то тихо переговариваясь. При виде меня с Верой, государь и Ломакин тоже уселись за стол, нам же присесть никто не предложил, нехороший знак, ладно, я, но Вера все-таки наследница Труваровых. Да и взгляды вершителей судеб Российской империи не внушают оптимизма. Сам Александр просто мечет из-под глазниц молнии, явно желая спалить меня на месте. Ломакин разглядывает с неким интересом, который я бы назвал кулинарным. Так мясник смотрит на тушу перед тем, как разделать мясо на первые и вторые блюда. Генералы же со следаком просто встревожены, и в их взорах проскальзывает некое чувство вины. Понятно. Доклад о неподобающем поведении графа Горюнова и наследницы Труваровой уже был озвучен Александру во всех подробностях. Намечается порка. Ваше Величество, делая вид, что мне на все пофиг, браво козырнул я, громко щелкнув каблуками. Прошу разрешения на брак с вашей внучкой Верой Константиновной Труваровой. От такого неожиданного начала взбледнули все, кроме самого Величества. Тот, наоборот, побагровел от гнева. Как бы инсульт не отхватил, возраст же давно не юношеский. А если не дам, то что? Справившись с эмоциями, ровным голосом спросил Александр. А куда ты денешься? Нахально вопросом на вопрос ответила Вера. Поздно другого женишка мне искать. Ты что, беременна? Ну, пока нет. Но если это обязательное условие с твоей стороны, то тут делов на 5 минут. Вообще-то про 5 минут звучит обидно, упрекнул я девушку. Сама знаешь, что могу намного дольше. Молчать, оба молчать. Все-таки не выдержав, заорал государь. Горюнов, ты арестован за измену. Сержант Труварова, ты, с чего это за измену? Продолжал куражиться я, стараясь не дать разгневанному венценосному дедушке эмоционально взять конфликт в свои руки. Я только с вашей внучкой и больше ни с кем. Вера не даст соврать. Не дам, кивнула она, нежно погладив меня по плечу. Данечка у меня однолюб и на других красоток чаще 3 раз за день не заглядывается. Да и некогда ему за юбками волочиться, все время Российскую империю спасает. Так что, дедушка, кто-то на Горюнова навел грязный поклеп. Ты уж не лишай меня счастья девичьего и лучше разберись со злопыхателями сам, пока мы этого не сделали. Зачем тебе потом заново дворец отстраивать после нашего расследования? Александр молча замер на несколько секунд. За это время в кабинет успел ввалиться с 10 бойцов личной императорской охраны. Мощные мужики и все минимум 9 уровня дара. Арестовать. Обоих, отмерев, приказал им император, показывая пальцем на нас. Наследницу запереть в собственных покоях, а этого, в пыточную камеру. Пока не трогать, допрос буду проводить сам. Вера хотела было возмутиться не только словом, но и делом, только я, войдя с ней в круг, мысленно попросил сделать все немного иначе. Короче, нас спокойно вывели через разные двери. Отойдя 30 метров от императорского кабинета, я материализовал серп. Он при своем появлении легко прошел через цепочку наручников, освободив мне руки. Ну а дальше, не дав охранникам опомниться после такого фокуса, я раскидал их по углам, припечатав всех основательно, но не до смерти. 5 минут придут в себя, большего мне и не надо. Снова подойдя к кабинету, культурно постучался в двери, не дожидаясь ответа, вошел. «Извините, ваше величество», грустно обратился я к императору. «Можно мне еще провожать их до пыточной, а то эти уже закончились? Я ж сам не местный и могу заблудиться. У тебя тоже закончились?» — спросила высунувшаяся из другой приоткрывшейся двери голова Веры. «Вот незадача. Надо будет папе нажаловаться, что его подчиненные совсем мышей не ловят. Всем оставаться на своих местах, а вы двое за мной». Не стал вступать в дальнейшую полемику император и быстро пошел в сторону 3-й двери. Как законопослушные граждане, мы с Верой не стали перечить и последовали за ним. Лишь выходя из комнаты, я обратился к высокопоставленным дядькам. «Вы реально далеко не расходитесь. Скоро управимся и вернемся». «Да чего ж борзый молодняк?» — непонятным тоном то ли похвалил, то ли попенял князь Ломакин. «Александр привел нас в пустую комнату. Хочешь мою внучку?» — ехидно проговорил он. «Тогда тебе придется ее взять у меня силой. Но это особая комната. Тут не работают любые проявления дара. Кроме моего, разумеется. Индивидуальные настройки, так сказать. Готов на неравный бой? Не волнуйся, убивать не буду. Наверное, выстоишь 30 секунд. Соглашусь на ваш брак, Данила. Я не чувствую круга», — воскликнула Вера. «Дедушка, это...» — «Согласен», — перебиваю ее, абсолютно не чувствуя, что мои личные способности как-то заглушены. «На чем драться будем, ваше величество? На кулачках, как ты будешь, не знаю. А вот я...» — внезапно в руке императора материализовался интереснейший меч. Одна сторона его лезвия горела огнем, а другая была покрыта инеем. «Очень непростой гаджет, но мне тоже есть чем похвастаться. Пока счет 1-1, произношу, картинно взмахнув своим серпом. Нежданчик, государь. Александр без лишних разговоров кинулся в атаку. Находясь в ускорении, легко парирую удар, и тут происходит странная вещь. Наше с императором оружие при соприкосновении зажило собственной жизнью. Ощущаю каждой нервной клеткой, как от серпа исходит чувство ненависти к мечу, жуткое все подавляющее чувство ненависти. Пытаюсь взять его под контроль, но тщетно. Вижу, что и Александр изменился в лице. К гадалке не ходи, его оружие тоже испытывает подобные эмоции к моему серпу. Меч и серп схлестнулись между собой, превратив своих обладателей в марионетки. Я даже не пытаюсь контролировать схватку, сосредоточившись на одном, на укрощении взбесившегося оружия. Сил на это требуется неимоверное количество. Энергия утекает из тела, как вода, прорвавшая плотину. Но в какой-то момент мне снова удается взять контроль над оружием. А вот императору над своим, нет. Энергия Александра практически закончилась, и он наседает на пол. Видимо, без подпитки хозяином и меч ничего толком не может сделать. Он растворяется, то ли в воздухе, то ли в императоре. Недолго думая, вливаю в Александра немного своих сил. Что это было? Открыв глаза, ошарашенно спросил он. Меч из материала элементалей был, поясняет возникший чах. Не знаю, где ты эту дубину откопал, но теперь жди полгода, пока снова зарядится. Кроу, чей серп когда-то конфисковал Данила, в полной энергетической нестыковке с реальностью элементалей. Отсюда и такой эффект. Но было круто. Не пора ли нам все обсудить в спокойной обстановке за чашечкой чего-нибудь вкусненького, этилового? Глава 25. Чаепитие состоялось. Правда, без алкоголя, как рассчитывал Наумб, но достаточно интересное по своей сути. Обхватив фарфоровую чашку двумя руками, император, явно семимильными шагами восстанавливающий свои силы, удовлетворенно произнес: «А ты хорош, Данила. Ментальные блоки подчинения и прочие воздействия отбил легко. И Вера тоже не сплоховала. Правда, моя внучка еще не полностью созрела, поэтому в дуэльной комнате свой дар и подрастеряла. Но ты удивил. Да и оружие твое тоже. Впрочем, как и мое. Не знал, что серп с мечом в такой конфликт войдут. Неучтенный фактор. За него извини. Ну и спасибо, что добивать не стал. Шикарная возможность у тебя была избавиться от такого серьезного врага, но ты поступил благородно. Даже энергией своей поделился. Надежного человека в семью впускаю». То есть, округлила глаза Вера. Все было не взаправду, шоу для нас устроил. Не шоу, а проверку, внучка. Все претенденты на вхождение в наш род его проходят. По всем новым политическим раскладам Горюнов тебе пара. Но что он из себя на самом деле представляет, как одаренный человек, пришлось выяснять лично, так сказать, на собственной шкуре. Полностью доволен им, но не тобой. И про беременность волновался на полном серьезе. Ты еще не вошла в полную силу, так что говорить о совместных детях вам пока еще рано. Какое-то время придется аккуратнее быть с этим делом, чтобы родился не хилый наследник трона, а полноценный, превосходящий по возможностям всех нас одаренный. Я уже совершил подобную ошибку со своей женой, не дождавшись полного раскрытия ее дара. В результате твой отец вырос хоть и мощным бойцом, но до императорской короны не дотянул. Не стоит наступать на одни и те же грабли дважды. Оба поняли, поняли, кивнул я. Но, честно говоря, ожидал от вас большего противостояния. Так легко соглашаетесь на брак, с трудом верится. Это потому, что ты молодой и горячий, хмыкнул Александр. Не будь дурным, уже ведь просчитал все плюсы и минусы вашей свадьбы с Верой. Так, есть такое. Просчитал, и чего тогда выеживаешься, зачисляя старую гвардию в маразматики? Зря, Данила, я за тобой давно и внимательно наблюдаю. Ну, это понятно, возразил я, только не по чину, бьют не по регалиям, а по морде, мальчик. Прервал меня Александр, и чем у этой морды кулаки крепче и мозги изворотливей, тем она большего заслуживает и сильнее сдачи дает. Мне искренне плевать на всяких заморских принцев, когда такой шикарный генофонд под боком созрел, и даже лучше, что свой, не придется под реалии Российской империи затачивать. Все готовенькое, доморощенное, к тому же князь Ломакин тебя хвалит. Правда, матом, но и подобные выражения от него заслужить надо. А отец Веры и мой сын Константин, он сильнейший эмпат. Всего одну встречу с тобой имел, но мягко намекнул, что на странного паренька Горюнова стоит обратить внимание. Про донесение Ростоцкого, Якутова и Комова промолчу. Каждый готов убить тебя по-своему, если вдруг не оправдаешь их больших надежд. Мне пора зазнаваться, со смешком ответил я, немного сбитый с толку от такой похвалы. Нет, начать думать иными масштабами. а зазнаться тебе Вера не даст. Ну и я правильного пинка отвешу, если берега потеряешь. Ты, конечно, силен, только опыт мой со счетов не сбрасывай. Усек, частично, честно признался я, но меня сейчас волнует немного иная хрень. И меня волнует, вмешался в разговор до неприличия тактичный Чах. Саня Пятый, нашего Данилу на переговоры Маиды приглашают. После этих слов мне ничего не оставалось, как поведать о странном послании джиннов. Александр долго морщил лоб в полнейшей тишине, потом произнес, а вот это уже запредельный уровень. Данила, ты наступил могущественным тварям на больную мозоль так, что они готовы устранить тебя на своих условиях. Это как, не поняла Вера, а вот так, внучка, зазывают на свою территорию. Маиды хорошо просчитали психотип укротителя, чтобы это прозвище не значило. Твой жених в силу своей безбашенности обязательно сунет голову в их реальность. Но зачем, хотят джинны прийти к компромиссу, не смешите меня, уничтожить еще не до конца сформировавшуюся угрозу намереваются. Иных вариантов не вижу, но ведь шанс на встречу упускать нельзя, в унисон императору ответил я. Верно, кивнул Александр, только если попрешься сейчас, то большая вероятность лишиться головы. Тебя специально зовут именно в тот момент, когда стало понятно, что игнорировать прапорщика Горюнова нельзя, и он еще слишком слаб для серьезного сопротивления. Идеальный момент разделаться с укротителем. И что делать? Прокачиваться, Данька. За императора ответил Чах. У тебя есть шикарный резерв, который необходимо заполнить до встречи с этими гадами. Полностью согласен с этим выводом, кивнул Александр. Думаю, что для решения проблемы стоит подключить наших друзей. Они в моем кабинете, уверен, уже до верхнего белья пропотели, ожидая, чем закончится наша семейная разборка. Стоит заставить их потеть в другую сторону. Наше появление в императорском кабинете было встречено облегченным хоровым выдохом. Главное, что все живые, за всех ответил князь Ломакин. Хотя Горюнова можно было бы и в гробу внести. Сейчас для себя мастерить эту мебель будешь. С улыбкой, обещавшей полную задницу, обрадовал император. Ну а дальше мне пришлось в очередной раз пересказать все непонятки с Маидами. Думали высокопоставленные мужчины долго. Получается, первым опомнился Якут, что от встречи не отказаться. Но Данила к ней не готов, силенок бы ему подкачать. Но где это сделать возможно? В нашей реальности теперь более или менее сильные твари будут его демонстративно сторониться. Джинны не идиоты и обязательно создадут вокруг Горюнова мертвую зону. Может, в реальность Сирин командировать? Предложил Ростоцкий. Нет, там будет та же ситуация. Слишком ожидаемый ход, чтобы Маиды его не предусмотрели, возразил старший следователь Комов. А я бы его к кровососам отправил, неожиданно предложил Чах. Пройти сквозь линию фронта в их реальность возможно. Мы уже ходили к проклятым харкам и живыми вернулись. Тактика отработана. Простые вампиры нас не интересуют, а вот их главари. Очень даже, в них энергии хватает. С десяток завалим, и можно будет разговаривать с Маидами на их территории. Не со всеми одновременно, конечно, но парочку срубить сумеем. А уж после такого вливания энергии даже я боюсь представить, какое усиление отхватит Данька, Верка и Галюнчик. Сдурел, укоризненно посмотрел я на Наумба. Допускаю, что с помощью массированной атаки прорвемся к Кроу. Даже то, что нас не угробит полчища Кроу, тоже с трудом допустить могу. А как домой выходить будем? Где мы еще одно яйцо для разрыва границы реальности возьмем? Отвечаю по пунктам. Ничуть не смутился Чах. Во-первых, вам действительно втроем лезть не стоит, а вот всей группой очень даже можно. Кстати, ей тоже не помешает хорошая прокачка. Вот пусть ее и получат все бойцы, прикрывая вас с флангов и тыла. Также не забывай про меня. Уж что-что, а переместить вас от одного гнезда кровососов к другому я смогу. Дальше дело техники, бойцов группы и моих огненных желез. Про яйцо ты, Даня, верно заметил. Только если выходить к людям из реальности Харков, то мне оно теперь не понадобится. Я же уже почти взрослый мальчик. Вот именно, что из гоблинской реальности доставить можешь, резонно возразила ведьма. Но мы говорим про мир Кроу. Маленький нюансик, Галя. Гоблины и вампиры – союзники на данный момент, поэтому между ними нет никакой укрепленной границы. Вот через эту дырку мы и попадем к Харкам, а потом от них домой. Кстати, переход в людскую реальность лучше провести в том месте, где мы бракованное яйцо активировали. Там нормальной границы с двух сторон никто еще долго поставить не сможет, так как зона ментально заражена. Бред, опасный бред, недовольно произнес император. Возможность того, что мы угробим ценнейшую группу, очень велика. К тому же, отпускать в иную реальность наследницу я не намерен. Хватит и прошлого раза. Повторно вряд ли так сильно повезет. Нам не случайно повезло, а сами везение выцарапали, возразил ему Чах. И ведь тогда мы были в несколько раз слабее, но все равно справились. Аверка, слушай, государь, давай эту тему с глаза на глаз перетрем, я не против поговорить. Больше император ничего не успел сказать, так как исчез вместе с Наумбом. Надеюсь, Чах сейчас Александра не в болоте топит, нервно хихикнул от такого нежданчика генерал Ростоцкий. У меня уже голова от происходящего кругом идет, просто не успеваю за изменениями. Не ты один, Геннадий, тяжело вздохнул князь Ломакин. Ты не представляешь, как я жду реальной отставки от всех этих дел. Старый стал, но в словах летающего порося есть смысл. Это до такой степени дебильный план, что его никто из врагов всерьез рассматривать не будет, а значит, не подготовит достойной встречи. Если мы будем действовать по четкому сценарию, то маиды останутся на шаг позади нас. У долгоживущих джиннов экспромты – слабое место. Они же любят основательно подходить к делу, а не суетиться. Лом, обратился по-простому Якутов. Ты же сам опытнейший спасатель и должен понимать, что даже целая армия обречена на вражеской территории, если оторвана от тыла. А тут группка пусть и сильных одаренных, но в окружении врагов, в сотни раз превышающих по численности. К тому же наши бойцы будут не просто по оврагам прятаться, а вести активные боевые действия. Это билет в один конец. И своих целей не добьемся, и товарищей потеряем. Постепенно завязался серьезный спор. Сама суть идеи Чиха всем понравилась, но большинство не верило, что подобное можно осуществить. Даже я, как никто знавший все возможности Чиха, и то был в серьезных сомнениях. Вывезет ли Наум подобное приключение, вернее, он-то явно сможет слинять, но с нами ему будет тяжело. К тому же внутри опять проснулся червячок подозрения, что не договаривает что-то этот гад. Какую-то свою тему замутить хочет, как было с переселением зародышей в Веру и Галину. Да и очень настораживает этот приватный разговор с императором. Неспроста без наших ушей он проходит. Все замолкли, как только императорско-наумбовская парочка вновь оказалась в кабинете. Чах, как всегда, беспечен, а вот государь явно в тяжелых размышлениях. План Наумба принимается, наконец-то после неприятной паузы проговорил Александр V. Полностью принимается без каких-либо возражений с нашей стороны. Мы можем лишь подготовить все к прорыву фронта в районе реальности Кроу. И я тоже пойду, не поверила Вера такой покладистости деда. Я же сказал, рявкнул он. Полностью план принят. Что тут непонятного? Ростоцкий, Ломакин, Якутов и Комов. Организовать прорыв группы в районе Керченского фронта. На все даю неделю. Всем остальным отдыхать. Ну, или как получится. Больше никого не смею задерживать, кроме Горюнова и наследницы. Свободны. Оставшись втроем в кабинете, мы с Верой не торопились лезть с расспросами, видя, что Александр сейчас не в лучшем настроении. Но ведь зачем-то оставил, значит, нужны. По вам, голубки, следующие, неожиданно очнулся император. Будете сидеть во дворце, пока срок идти к кровососам не настанет. 2 дня строжайшей диеты, никакого алкоголя и прочих вредностей. Потом сдаете сперматозоиды и яйцеклетки. Надеюсь, не перепутаете, кто что. Зачем, удивился я, затем, что реально можете не вернуться, а наследник или наследница на трон необходимы. По мне, шанс, что дитя из пробирки будет обладать всеми вашими способностями, минимален. Но Наум поверил, что если применить некоторые маидовские технологии по изготовлению оборотней, то может выгореть дело. Что он вам еще наговорил? Не твое дело, Данила. Наум просил остальное пока не раскрывать. Придет время, Чах сам озвучит. Ребятки, немного смягчился император. Действительно, лучше не задавайте вопросов. Я бы и сам не хотел знать на них ответы, но положение обязывает. Так что наслаждайтесь последними днями спокойной жизни. Скоро. Ладно, хватит об этом. Пора вводить жениха в семью. Там уже Константин с Марией заждались нас. Закончив загадочный разговор, мы прошли в небольшую столовую, в которой расположились за столом отец Веры и ее мать Мария Алексеевна. Красивая женщина с безупречными манерами и обаятельной улыбкой сразу же расположила к себе. Теперь вижу, в кого Вера такой милашкой уродилась. Раз все живы, значит, испытание пройдено успешно. Отсалютовал мне кофейной чашкой Константин Александрович. Поздравляю, Данила. Выстоять против императора не каждому дано. Достойная кровь в рот Труваровых вольется. Еще какая, Костя? Кивнул Александр. Этот молодой человек не просто выстоял против меня. Можно сказать, из схватки победителем вышел. Хотя и бой у нас был наистраннейший, но вывод можно сделать однозначный. Я проиграл. Вы, округлила от удивления глаза Мария Алексеевна. Верочка, этого юношу нужно однозначно брать. Уже взяла или он ее? Дал новые пояснения венценосный дед. Радует, что без последствий. Так что, как в моем случае, не получится. Повезло. После его слов оба родителя посмотрели на меня, мягко выражаясь, не очень дружелюбно, словно на насильника, совратившего их доченьку. Вот только не надо делать такие лица. Моментально вмешалась Вера. Как бы вы сами поступили, оказавшись вдвоем во вражеской реальности и думая, что доживаете последние часы своей жизни. И я сама первая нарушила все запреты, так как не хотела умереть, не ощутив хотя бы раз нежность любимого человека, так что ни о чем не жалею. Извините, сгладила намечающийся семейный конфликт Мария Алексеевна. Наверное, не нам судить тех, кто прошел через столько испытаний. Данила, добро пожаловать в семью. Конечно, нам друг к другу еще привыкать придется, так что не обращайте внимания на некоторые моменты, и мы со своей стороны тоже не будем. Спасибо, как можно вежливее ответил я, стараясь показать себя с лучшей стороны перед родителями невесты. Я все прекрасно понимаю, сам бы настороженно отнесся к какому-то непонятному человеку, чуть ли не с боем завоевавшему дочь, да и знатность моя, она не так и важна. Если император уверен, что вы правильная для государства пара, то остальное можно не рассматривать, перебил меня Константин. Я, конечно, очень недоволен вашим с Верой поведением, но надеюсь, что мы сможем нормально ужиться и подружиться. Ты очень своеобразный юноша, но мне нравится твой эмоциональный фон. Интересно будет посмотреть на твоих родителей. Они прилетают завтра, огорошил меня император. Вся веселая семейка Горюновых. Судя по тому, что рассказывал мне о ней Ломакин, знакомство будет очень занимательным. Они вот такие, подтвердила слова деда Вера, показав большой палец вверх. Дочь, тут же отреагировала мама, не забывай, что ты теперь не в казарме, а снова во дворце. Пора вспоминать уроки этикета. Извини, мамочка, конечно, я просто хотела сказать, что близкие родственники моего жениха по всем статьям производят самое благоприятное впечатление, а матушка Данилы, Варвара Дмитриевна, вообще охрененная. Какие мы с ней блины пекли, это еще долго выходить из Верки будет. Неожиданно расхохотался Александр, услышав подобное признание. Я сам полгода после полного обретения дара отучивался, так что не корите свою дочь. Ну и Данилу заодно. Их же лучшие инструкторы Осипа Игнатьевича воспитывали, поэтому вы должны понимать, насколько все запущено в плане дворцового этикета. Да и рано еще Вере дорогие наряды примерять. Наша парочка еще свою войну не закончила. Мы чего-то не знаем, посерьезнел Константин Александрович. Судя по твоему ментальному фону, отец, явно что-то неприятное умалчиваешь. Да и такой скоропалительный вызов семьи Горюновых вызывает подозрения. Словно попрощаться с сыном их пригласил. Я ничего не упустил в своих рассуждениях, эх. Костя, вздохнул государь, виноват я, что ты с такой светлой головой мой дар не обрел. Все будет, и опасности, и переживания за близких. Испокон веков род Труваровых живет с этим грузом. Но также с нами всегда была надежда на лучшее, вера в собственную силу. Так что давайте просто наслаждаться тем, что мы сейчас вместе. Все живы, все рядом. Чего еще желать простой императорской семье? Хороший тост, дорогой, неожиданно раздалось за спиной. В столовую вошла пожилая женщина с прямой осанкой и умным спокойным лицом. О, вот и сама бабушка-императрица прибыла. Ну-ка, расскажи мне, милок, сев за стол, обратилась она ко мне. Как ты до жизни такой докатился? Да, как и все, тоже с легким вызовом в голосе ответил я. Вначале научился пить, курить, ругаться матом, а потом пошло-поехало. Итог закономерен. Теперь чалюсь во дворце, эх, а мог бы знатным воровским авторитетом стать, но загубил карьеру на корню. Понимаю, что винить, кроме себя, некого, только ошибки молодости не исправишь и время вспять не повернешь, а он хорош. Внезапно расплылась в довольной улыбке императрица. Саша, прямо как ты в молодости, дерзкий, наглый и под других не прогибается, такой Вере и нужен, с ее вредным характером. Почему-то все облегченно выдохнули, услышав слова бабули. Ох и непростая особа, раз даже сам Александр внимательно следил за ее реакцией. Но после этого за столом все сразу расслабились, и знакомство с императорской семьей стало проходить в теплой дружеской обстановке. Единственное, что меня напрягало, это отсутствие Чиха. Интересно, куда подевался хитрожопый Наум? Глава 26. На следующий день, как и обещал император, прибыла моя семья. Проговорили до самого утра, обсуждая событиями последних дней. Но несмотря на всю теплоту нашей встречи, я вижу, что ни меня одного не покидает некое тревожное чувство. Правда, некоторые моменты пояснил сам Александр V во время завтрака со всей верхушкой рода Труваровых. Как вы понимаете, начал он издалека, не только за тем, чтобы познакомиться с гипотетическими будущими родственниками, я пригласил всех в столицу. Даниле предстоит очередная невыполнимая задача, после которой шанс вернуться минимальный, спросила все правильно понявшая Варвара Дмитриевна. Не только для Данилы, для моей дочери и друзей наших детей тоже. Извините, ваше величество, подал голос отец. Без титулов, Юра, улыбнулся император. Очень надеюсь, что мы все-таки станем родственниками, поэтому можно просто по именам среди своих. Спасибо, ваше, Александр. Понимаю про своего сына. Сам видел его в деле не только по новостям, но и вживую. Но ваша твоя наследница, не слишком ли рискованно отправлять Веру туда, откуда может не быть возврата? Очень рискованно, согласился государь. Но на кон поставлено такое, что даже свой трон готов променять на успешное выполнение миссии. Почему же мы до сих пор не знаем подробностей? Поинтересовался я. Потому что сам не знаю до конца, удивил всех Александр таким признанием. Чах опять воду мутит, именно. Данила, я не очень доверяю людям и тварям тем более, но то, что он мне предложил, слишком вкусно. Если ваша задача будет полностью выполнена, то тогда мы сможем говорить с джиннами на равных, а вампиров с гоблинами прижмем так, что они нос побоятся высунуть из своей реальности. К тому же, по словам Чиха, если зародыши в Вере и майоре Якутовой в ближайшее время не получат существенного притока энергии, то обеим девушкам грозит смерть от истощения. Но у меня с ним подобного не было, насторожился я от такого. Не врет ли Чах, заманивая вас в свои наумбовские дела? Может и врет, но проверить это никак не смогу. К тому же Наум мне показал такое, что лучше бы я этого не видел. Что именно? Заинтересовалась Вера. Не знаю, внучка. Был в месте, которое не могу охватить разумом. Но это очень страшное, мощное и принадлежит Маидам. После такого я осознал, насколько все человечество слабо по сравнению не только с джиннами, но и даже с одиноким Наумбом. В голове не укладывается, что это корявенькое существо имеет подобную мощь, а ведь Чах до конца еще не раскрылся. «Думаю, ты сгущаешь краски», — возразил Константин Труваров. «Если нас до сих пор не смогли победить, значит, подобная тактика выгодна сильнейшему», — жестко перебил его император. «То, что для нас столетия кровавых битв, для маидов, несколько месяцев велотекущей войны, и джинны не бессмертные, просто у них иное течение времени. Так что сейчас в их реальности живут те же самые особи, которые и устроили слияние миров. Теперь, как и Чах, я уверен на 100% в этом, что мы можем противопоставить подобным тварям. Ничего, лишь потрепыхаться немного, оттянув свой неизбежный конец. Но одного джинна мы уконтрапупили, попытался я сбить упаднический настрой Александра. Получается, что не так и страшны они, как вы тут нарисовали. Одну из множественных разумных проекций единичного Маида, невесть откуда сказал появившийся Чах. Привет Горюновым и Труваровым. Думал, у вас хорошая попойка, а вы тут заваркой кишки полощите. Ну да ладно, ваше дело. Даня, в реальности Харков мы грохнули тварь, которая по своему уровню стоит намного выше суккубов, но не является истинным Маидом. Нам подсовывают лишь то, что считают нужным показать. Теперь я знаю это наверняка. И давно, вопрос не по существу. Главное, что есть возможность на какое-то время полностью обезопасить себя от Маидов. Лет на 200-300 примерно. Ну и от Кроу с Харками закроемся на полвека точно. Солидный срок, задумчиво произнес Горюнов-старший. Это даст нам время значительно усилиться, не тратя силы на войну. О чем я и говорю, Юриц. Поддержал его Наум. Я сейчас из реальности кровососов вернулся с новыми разведданными. Вера, Данька, кончайте тут рассиживаться, пора группу собирать. А мы, поинтересовался император. «А на кой вы нам сдались? Продолжайте пирожные жевать, пока есть чем». Больше ничего не говоря, Чах перенес меня с Верой в казарму нашей группы. Хотя назвать эти роскошные апартаменты казармой сложно, но главное, что все наши здесь. Короче, народ, начал Чах, я побродил аккуратно там, куда не ступала нога человека. Вернее, ступала, но это отдельная грустная тема. Реальность кровососов изучена вами плохо, поэтому слушайте внимательно. Есть несколько интересных объектов. Часть их представляет собой приличные по размеру города со слабенько развитой промышленностью. В них живут рядовые кроу. Вокруг городов понатыканы ферм по переработке крови местного скота. Животинок разводят, выкачивают до капли, когда в самый сок войдут, а потом прогоняют через специальные обогатители, делая кровушку насыщенней, типа витаминизируют. Так вот, в этих городах и фермах нам делать нечего. Больше геморроя, чем пользы от их уничтожения. Но есть и второй вид объектов. Это резиденции старейшин. Этакие крепости, из которых и ведется управление кланами. Ни заводов, ни фабрик нет, но кровефермы присутствуют. И там далеко не скот содержится. Люди сиренны. Одни живут в бараках, а другие, соответственно, в водоемах. С помощью какой-то органической химии налажен непрерывный поток совокупления. Так что даже пленных не нужно для пополнения поголовья. Кровь подходящих разумных существ является энергетически сильной сама по себе, поэтому дополнительной переработки не требует и доставляется к столу прямо в живых сосудах. Свежак старейшины очень уважают во всех отношениях, и вкусно, и полезно. Как понимаю, эти крепости нам и нужно будет уничтожить, озвучил общую мысль капитан Станов. Часть их них, черт, я бы все под нож пустила, зло сказала Света Радостина. Замучаешься пыль глотать, красотка, пояснил Наум. По всей реальности 142 вампирских клана раскидано. Но и это еще не все. Есть крепость владыки, главного старейшины. Он был выбран еще в начале слияния реальности и приобрел огромную силу, которая стекается к нему от всех остальных кланов. Типа, дань кровососы правящему упырю платит. И неподалеку от резиденции владыки расположены крепости еще трех самых сильных старейшин очень влиятельных кланов. Они там между собой серьезную энергетическую сеть создали. Пуп реальности, так сказать. А если учесть, что все четыре укрепрайона еще и на осях силы стоят, то представляете, какой добычей поживиться можно. Прокачаемся не на шутку. Быстрее всех произнес морячок. Если выживем, конечно. Уверен, там обитают исключительно элитные бойцы, а не простая пехота. По рыбакам и улов должен быть, изрекла майор Якутова. Ну, допустим, что повеселились мы на славу, жизненно важные конечности не растеряв. Какие будут наши дальнейшие действия? За нами же устроит погоню все, кому не лень. Учитывая скорость вампиров, могу достоверно предсказать, что наш отряд быстро загонит в ловушку. Именно, ведьма, довольно кивнул Чах. Но я не просто на экскурсию ходил. Честно говоря, у Кроу мне энергетически очень неуютно. Поэтому переместить вас сразу к границе реальности Харков не смогу. А вот по меточкам, что специально поставил, за 7 прыжков управимся. Но после 5-го перемещения мне нужен будет отдых несколько часов. Придется вам держать серьезную оборону, если засекут. Постараемся, чтобы не засекли. А вот тут, Галюнчик, уже не все от вас зависит. Старейшины вампирюк информацию между собой быстрее ваших телефонов передают. Особенно, когда припрет. Плюс будет возмущение энергетического поля после моих перемещений. Считай, что прожектором подсвечено будет место нашей стоянки. Хреново, вынесла свой вердикт Якутова. Значит, не бока отлеживаем, а тренируемся до потери пульса работать в условиях круговой обороны. Нужно привлечь массовку, моментально предложил черт. Невеста, обратись к деду, чтобы нагнал побольше одаренных и отправил нас с ними на какую-нибудь глухую базу. А то ведь ненароком половину столицы разнесем. Сделаю, кивнула Вера. Новые вводные заставили нахмуриться не только императора, но и всех членов обоих семейств. Делать нечего. Придется устраивать передислокацию. А так хотелось хоть немного вместе побыть, вздохнул Александр и повернулся к моему отцу. Юрий Дмитриевич, сами видите, как обстоятельства складываются. Но я предлагаю погостить вам со всей семьей до возвращения наших детей с боевого задания. Надеюсь, никаких срочных дел у вас в Тюмени нет? Нет. Там сейчас и без меня люди старшего следователя Комова и генерала Ростоцкого хорошо справляются. Только под ногами у них путаться буду. Эх, знал бы, то своей фирменной наливочки привез. Очень она нервы успокаивает. К вечеру притараню, довольно заявил Чах. При условии, что одна баночка моя, наливка в бутылках. Ничего, я солью. Не вопрос, Чах, но чтобы баночка была не больше 2 литров. Быстро подправил я условия, зная аппетиты свинорыла. А то ведь вместо тренировки мы будем тебя, пьянющего, по всей Российской империи искать. Даня, не наговаривай, раньше же не искали, так и способности твои иными были. Тем более огненные железы ты прокачал, и столько выпивки теперь не нужно, лично видел. Вот и делай после этого людям добро, пробурчал Чах. Тварь ты неблагодарная, а не напарник. Обещаю проставиться из императорских погребов, хохотнул Александр, но только после завершения задания. Прекрасно, вновь оживился Наумб. Тогда мне из бочки 5 первой комнаты, из бочек 2 и 9 третьей комнаты, а также из... Откуда ты знаешь, что где хранится? Нахмурился Константин, отвечавший за безопасность дворца. А я всегда местность досконально разведываю, ничуть не смутившись, пояснил наш алкаш. Видите, в какие надежные руки веру с Данькой отдаете. Так и живем, развел я руки под общий смех присутствующих. На новой базе в 200 километрах от Ярославля мне пришлось вспомнить, как я задалбывался, будучи претендентом в императорскую школу спасателей. Впрочем, как и все, даже Станов с Якутовой под раздачу попали, так как гонял нашу группу лично Галин батюшка, генерал Якутов, настоящий зверюга. А я еще на своих инструкторов когда-то бочку катил. Хорошо, что хоть кормили от пуза и морды никто не бил после отбоя. Зато тактические полевые учения, максимально приближенные к боевым, выматывали за 12 часов просто в ноль. Это приписанные к базе одаренные, изображающие кроу, менялись каждые полчаса, а мы бессменно стояли на одном месте, постоянно отражая их атаки. Но не роптали даже самые слабые из нас, мой табор. Все ромалы понимали, что если сегодня сочканут, пожалев себя, то через неделю из реальности вампиров не вернутся. Все закончилось внезапно. Ранним утром нас подняли, дали перекусить и привести себя в порядок, но погнали не на опостылевший полигон, уже больше напоминавший пашню, а не девственный лесок с полянкой. Быстро загрузили в машины и отвезли на аэродром. Хоть бы попрощаться с близкими дали, недовольно проговорил я уже в воздухе. Обойдетесь. Нельзя терять настрой, отреагировал на мою реплику Якут, летящий с нами. Всю лирику оставляем в стороне и еще раз слушаем своего умного начальника в моем лице. Через 2 часа оказываетесь на Керченском фронте. Как и в прошлый раз с харками, идете в бой вместе с основными армейскими силами. С помощью специалистов с даром земли маскируетесь и изображаете из себя кротов, пока наши не отойдут на старые позиции. Ожидайте, покуда все уляжется и дальше. А вот дальше, ребятишки, я вам не указчик. Тут уже на свое чутье и сноровку с мозгами надейтесь. И мой последний вам приказ, прошу, нет, требую выполнить его беспрекословно. Уверен, что совсем справитесь, поэтому приказываю лишь одно, выжить. Хоть с башкой за пазухой, без рук и ног, но доползти до родной реальности. Все поправим потом, все починим. Главное, чтобы было что. Просекли, инвалиды? Просекли, Якут. Хором ответили мы, довольно скались. Все прошло четко по плану. Высадившись из транспортного самолета, были доставлены на передовую и приняли участие в фальшивом прорыве передовой кроу. Видимо, я до такой степени уже не только прокачался, но и психологически привык к боям с тварями, что даже рутиной какой-то все показалось. Остальным нашим, судя по разговорам в гарнитуре, тоже. Рубим, стреляем, продвигаемся в заданный квадрат легко, словно и не быстрые кроу перед нами, а мелкие гоблины. Последних тоже хватало, но они больше с техникой своей возятся, они идут в рукопашную. Зарывшись под землю, завалились спать, не обращая внимания на подрагивание пола и стен от взрывов. Так просидели 2 суток. Потом Чах поздней ночью переместил нас в 2 приема из схрона к местной Барвихе, где в нескольких десятках километров друг от друга стояли замки старейшин Кроу.